Эпилог. Никогда ранее человек не сталкивался ежедневно с таким количеством загрязняющих веществ, как сегодня, причем независимо от того, добровольно ли он принимает их, например, в виде алкоголя или никотина, или нет, например, через вдыхание экологических токсинов. К избытку этих загрязняющих веществ добавляется дефицит движения и расслабления, а также избыток нездорового питания. В основном организм способен очищать и детоксицировать себя сам. На этом специализированы несколько органов при помощи своих сложных механизмов. Из-за постоянно растущего потока токсинов, с которым приходится справляться нашему организму, даже самые мощные органы в какой-то момент перегружаются и вынуждены вооружиться. Поэтому необходимо помочь органам детоксикации соответствующими мерами и увеличить их активность. Прослушивая эту книгу, вы узнали, как это сделать. Применение предписанных мер не только избавляет человека от болезней и страданий, но и повышает качество его жизни, баланс сил и жизнеспособность. Я надеюсь, что вы найдете в этой книге некоторые ценные предложения и побуждения к действиям, которые сможете использовать на свое здоровье. Не все упомянутые методы лечения подходят каждому, и только ваша интуиция подскажет, какая терапия лучше всего подходит именно вам. Желаю вам на вашем личном пути к здоровой, счастливой и полноценной жизни всего наилучшего. Ваш фармацевт, доктор Ангела Фетцнер.